Глава 12. «Сидоров, а это что такое?» «Где?» «Вот это. И не говори, что тут так и было. Когда я тебе давала эту книгу, страница была целой». «Я не виноват. Это все Сашка, брат младший. Он без спроса взял и порвал». «Это не оправдание. Книгу дали тебе. Ты и обязан был следить за ней. Нужно было положить ее так, чтобы брат не достал». «Да он куда хочешь залезет. От него прячь, не прячь, все бесполезно». «Значит, нужно было объяснить ему, что книга не твоя, и брать ее нельзя». «Ага, объяснишь ему». «После урока восстанешься и заклеишь порванную страницу». «Я не умею». «Я покажу тебе, это просто». «Мы с ребятами на горку кататься договорились идти после уроков». «Тогда больше не приходи, книг не получишь». «Ну, Мальцева». «А ты как думал? Ты будешь рвать, а я за тебя клеить? Нет уж, сам сломал, сам и чини». «Я не ломал». «Сидоров, книгу дали тебе. Ты за нее отвечаешь. Как другие после тебя будут читать порванную, ты подумал, а?» «Я больше не буду». «Это не обсуждается. Можешь идти кататься на свою горку, но ко мне тогда больше не подходи. Книг для тебя не будет. Сам думай, что тебе важнее». Мелкий пакостник Сидоров так и не пришел. Усвистел кататься на санках. Собственно, я был почти уверен в том, что он не придет. Сам в его возрасте так бы и поступил. Помню, я тоже любил в детстве кататься на санках. И хоть сейчас у меня вроде бы второе детство, но кататься как-то не тянет. Не хочется. Я сижу в нашем классе около шкафа с книгами и ремонтирую порванную братом Сидорова сказку про Золушку. Кроме меня в классе еще находится наша Тамарочка. Она сидит за учительским столом и проверяет тетради. Мы сегодня контрольную по арифметике писали. Вот она их и проверяет. У меня, как всегда, пятерка. Тамарочка об этом сказала еще во время контрольной, пока весь остальной класс сосредоточенно пыхтел над заданием. Я-то минут за 10 с ним справился. Если бы можно было писать шариковой ручкой, мог бы и быстрее, а перьевой получается медленно. Тем более, что еще нужно следить за тем, как бы не поставить кляксу. Мы часто так с Тамарочкой сидим вдвоем. У нее какие-то проблемы с жильем. Она не то в общежитии каком-то живет, не то комнату вместе с кем-то снимает, я точно не понял. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что она не замужем. И ухажера у нее вроде бы нет. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы в школу к ней кто-нибудь заходил. А я задерживаюсь в классе после уроков, потому что я теперь классный библиотекарь. После того, как мы стали октябрятами, Тамарочка сказала, что самые ответственные и сознательные могут взять на себя какую-нибудь общественную работу. Ну, и я тут же вылез. Я чего-то подобного ждал. Это как раз по моему плану проходит. Мне нужна общественная работа, и выполнить мне ее важно максимально качественно. Тамарочка выделила под классную библиотеку один из шкафов, после чего я развил бурную деятельность. Всех ребят обязал притащить из дома по паре своих книжек, можно больше. Кто ничего не принесет, не будет иметь доступа к библиотеке. Кто принесет много книг или что-то особо интересное, будет иметь приоритет перед другими читателями. Пикантная ситуация была в том, что сам я ничего принести не мог. У меня просто не было своих детских книг. Впрочем, выход я нашел. Тупо зашел после урока в книжный магазин и купил парочку не самых убогих. Вообще, идея классной библиотеки у народа подъема энтузиазма не вызвала. Как-то не вдохновился народ этой идеей. Дело продвигалось очень медленно и со скрипом. 2 недели я ездил по ушам всем и каждому в классе, выклянчивая у них книги. В конце концов, я так всех достал своей библиотекой, что мне, чтобы от меня отвязаться, начали нести из дома старые книжки. Да уж, книги. Какую только фигню не тащили. Хороших книг, можно сказать, что и не было. Приносили что-то либо для совсем уж маленьких, либо всякую муть, неинтересную ни детям, ни взрослым. Единственная хорошая книга, которую принесли, сборник сказок Андерсена, была в отвратительном состоянии. В целом, за пару недель мне удалось собрать 1,5 десятка книг, достойных занять место в шкафу. На библиотеку, даже классную, похоже, это было весьма слабо. Я вплотную подошел к тому, чтобы с треском провалить свое первое в жизни задание, чего мне очень-очень не хотелось. С отчаяния я отправился в детскую районную библиотеку, куда сам был записан вот уже 2 года. А там смело напросился на прием к заведующей и обрисовал ей сложившуюся ситуацию. Мне повезло. Причем повезло дважды. Первый раз повезло в том, что заведующая библиотекой была доброй женщиной, которая любила и книги, и детей. Она не отмахнулась от меня, а решила помочь маленькой девочке-отличнице. Я дневник ей свой показал, которая пытается донести свет знаний до своих бестолковых одноклассников. Очень доверчивая женщина. Я своим телячьим взглядом и робкой улыбкой дома тренировался перед зеркалом. Мог видеть из нее веревки. Второй же раз мне повезло в том, что в библиотеке был некомплект реставраторов. По штату полагалось иметь двоих, а в наличии был лишь один. Да и тот молодой и неопытный. И этот реставратор зашивался и не успевал ремонтировать ветхие книги. К тому же реставрировал он в первую очередь более ценные книги для старшеклассников, а сильно потрепанные книжки для младших классов просто складировались в библиотечном подвале. В том же самом подвале лежали и списанные книги, которые уже реставрации не подлежали. Вообще списанные книги полагалось либо сдавать в макулатуру, либо вывозить на свалку. Но это в библиотеке делали обычно весной, перед майскими праздниками. А была еще лишь только первая половина декабря, и с прошлого вывоза в подвале уже успело скопиться довольно много списанного барахла. Вот и отвела меня заведующая в тот подвал, позволив волю порыться в макулатуре. Еще она сказала, что если я найду что-то интересное в куче книг, ожидающих очереди на реставрацию, то она может подумать над тем, как их можно быстренько списать. Все равно такие книги, скорее всего, своей очереди не дождутся и будут списаны. Длительное нахождение в сыром подвале здоровья им не добавляло. Я 3 часа провел в подвале, отбирая среди теоретически поддающихся восстановлению книг те, что могли бы быть интересны первоклассникам. Заведующая несколько раз приходила узнать, как тут у меня дела и не замерз ли я. Один раз даже стакан горячего чая мне принесла. Действительно, добрая женщина. За 3 часа я успел отобрать 3 стопки книг, каждая из которых была мне выше пояса. И это я еще не искал в несписанной куче. Разумеется, утащить все это я был не в состоянии. Но тут решение я уже знал. Санки у меня есть. Приду за отобранными книгами с санками. А чтобы не надрываться в одиночку, мобилизую на погрузочно-разгрузочные работы свою звездочку. Я ведь еще и командиром октябрятской звездочки заодно был. Нифига им бездельничать, пусть тоже поучаствуют. В конце концов, это ведь в их интересах тоже. Если мой план удастся, то именно они будут пользоваться его плодами. Мне-то самому едва ли доведется. «Ай! Сашка, осторожнее! Чуть не уронили! Я не нарочно, тут скользко! Сейчас везде скользко, зато санки легче едут. Фух, я устал. Мальцева, давай передохнем, а?» «Борька, ну что ты за мужик такой хилый? Мы же только что отдыхали. Тебе легко говорить. Ты сзади только поддерживаешь. Знаешь, как тяжело за веревку тянуть. Иди вот сама тяни, раз такая умная». «Я девочка, я слабее. Смотри, Мальцева же не жалуется, тянет вместе с вами». «Не знаю, как у нее получается, а я так не могу. Я устал». «Слабак». «Ребята, не ссорьтесь. Давайте сюда, в сторонку, чтобы не мешать. Я тоже устала. Передохнем». «Фух, тяжело. Снег еще этот идет. Хорошо, что я клеенку взяла, а то все книги бы намочили». «А чего они такие рваные? Ты не могла не рваных взять?» «Не могла. Новые книги нам никто не даст, только списанные». «Но их же читать невозможно. Они прямо в руках расползаются». «Их еще можно починить. Я смотрела. Совсем плохие я не брала». «А кто чинить будет?» «Я». «А ты умеешь? Еще хуже не станет?» «Умею. Починю, не беспокойся. Нужно только купить кое-что». «Чего купить?» «Ну, клей там, бумагу специальную, картон, нитки, веревки, еще кое-что». «А деньги на все это у тебя есть?» «Хороший вопрос. Я как-то еще не думала над этим. Нужно будет завтра с Тамарочкой посоветоваться». «Мальцева, давно хотела тебя спросить, а чего ты ее так называешь, Тамарочкой?» «Так ведь она же еще совсем молодая, почти девчонка». «Она взрослая». «Взрослая, но все равно девчонка». «Как это?» «Так это. Подрастешь, поймешь. Ребята, давайте завтра в школе Соломину по ушам настучим, а? Мы тут вчетвером корячимся, а он гад, с горки небось катается. Нехорошо». «Правильно, Мальцева, это ты здорово придумала». «Мальчишки, вы тогда его держать будете, а я ему тресну. Это чтобы он ябедничать не побежал. Небось постесняется рассказать, что его девчонка поколотила. Да еще и самая маленькая в классе». «Я бы точно постеснялся». «Ну, отдохнули? Тогда хватаемся. Недалеко осталось. Все как раньше. Я посередине. Борька справа, Леха слева. Сашка, ты сзади поддерживаешь. Ухватились?» «И взяли!»